Вскоре они оказались на открытом пространстве, въехали в русло ручейка, едва сочившегося по дну балки. Чародейка внимательно осмотрелась и нашла то, что искала. Над балкой, опираясь на огромные камни, горизонтально лежал могучий ствол, темный, голый, позеленевший от мха. Трис подъехала ближе, чтобы удостовериться, действительно ли это путь, а не случайное дерево, поваленное вихрем. Обнаружила почти незаметную узкую тропинку, скрывавшуюся в лесу. Нет, она не ошиблась, это наверняка путь. Бегущая вокруг Каэр Морхена дорожка, забитая препятствиями, на которой ведьмаки совершенствовались в скорости бега и контроле дыхания. Дорожку именовали путем, но Трис знала, что юные ведьмаки называли ее иначе — мучильня. Прильнув к шее коня, она медленно проехала под стволом. И тут услышала звон камней и быстрые легкие шаги бегущего человека. Она повернулась в седле, натянула поводья, ожидая, пока ведьмак взбежит на ствол. Ведьмак взбежал на ствол, стрелой промчался по нему, не замедляя бега, даже не балансируя руками, легко, ловко, мягко, с невероятной грацией. Только мелькнул и тут же скрылся меж деревьев, не задев ни единой ветки. Трис громко вздохнула, недоверчиво покачала головой, потому что ведьмаку, судя по росту и фигуре, было около 12 лет. Чародейка ударила Буланова пятками, отпустила поводья и рысью направилась вверх по течению ручья. Она знала, что путь пересекает балку снова в том месте, которое окрестили горловиной. Ей хотелось еще раз глянуть на маленького ведьмака. Ведь она знала, что в Каэр Морхене детей не тренируют уже почти четверть века. Особо она не спешила. Тропинка мучильни извивалась и петляла по бору. На то, чтобы преодолеть ее, ведьмачонку понадобилось бы значительно больше времени, чем ей, едущей на перерез. Однако и медлить тоже не следовало. За горловиной путь сворачивал в лес, вел прямо к замку. Если не поймать паренька у пропасти, его можно вообще не увидеть. Трис уже несколько раз бывала в Каэр Морхене и прекрасно понимала, что видела там только то, что ведьмаки хотели показать. А показать они хотели лишь самую малость из того, что в Каэр Морхене вообще можно было увидеть. Нет, наивной Трис не была. Проехав по каменистому руслу ручья, она увидела горловину, уступ, образованный над яром двумя амшелыми скалами, заросшими искореженными карликовыми деревцами. Она отпустила поводья, Буланый фыркнул и наклонил голову к воде, струящейся меж галышей. Долго ждать не пришлось. Фигурка ведьмака мелькнула на скале. Мальчонка прыгнул, не сбавляя темпа. Чародейка услышала мягкий шлепок, а чуть позже грохот камней, глухой звук падения и тихий крик, вернее, писк. Трис, не раздумывая, соскочила с седла, скинула меховую накидку и помчалась по склону, подтягиваясь за корни и ветви деревьев. Взлетела на скалу с разгона, но поскользнулась на игольнике и упала на колени рядом со скорчившимся на камнях телом. Увидев ее, подросток вскочил, как подброшенный пружиной, молниеносно отступил и ловко схватился за меч, перекинутый за спину, но споткнулся и упал между можжевеловым кустом и сосенками. Чародейка не поднималась с колен, а смотрела на мальчика, раскрыв рот от изумления. Потому что это был вовсе не мальчик. Из-под пепельной, неровно и неаккуратно подстриженной челки на нее глядели огромные изумрудно-зеленые глаза. Самое заметное пятно на маленьком личике с узким подбородком и вздернутым носиком. В глазах стоял испуг. «Не бойся», — неуверенно сказала Трис. Девочка раскрыла глаза еще шире. Она почти не дышала и, похоже, вовсе не вспотела. Не иначе, как бегала по мучильне уже не один день. «Как ты?»